Эпилог. Серебристый транспортник опустился на бревенчатой площадке возле покорёженного остова взорванного корабля. Пилотирующий судно «Львет» еще издалека увидел столбы поднимающегося дыма, а, подлетев поближе, рассмотрел полыхающие дома. Он несколько минут колебался с посадкой, нарезая круги над пожарищем, а потом резко приземлил корабль, не желая отказываться от задуманного. Трап медленно опустился, и Львет в белом плаще грандмастера сошел по нему на покрытые льдом бревна. Вака Саскан не любил это место, как и не любил находиться без окружения верных ему котов. Но сейчас они все ему бы только мешали. Львет прекрасно видел, что сотворил железноглазый хранитель с рыбаками, потому что связал протез со своим терминалом, и теперь любой шаг Хелса был для него известен. Хотя, отправляя рыцаря на север, Аскан никак не думал, что справедливый хранитель сможет вырезать из мести целое поселение, не пощадив никого из живущих здесь рыбаков. Это внушало страх и одновременно открывало хорошие перспективы. Лакс медленно шел к поселку и, без сожаления, смотрел на остовы обратившихся пеплом домов. Он не сразу заметил сидящего в снегу хранителя и остановился. По железному протезу, заменяющему глаз рыцаря, Аскан сразу узнал Хелса. Он казался мертвым, но, приблизившись почти в упор, мастер заметил облачко пара от теплого дыхания хранителя. Лакас замер, пытаясь подобрать нужные слова, только этого не потребовалось. «Мне не удалось спасти Элис. Ваших механизмов оказалось недостаточно», — отстраненно произнес Хелс, и Аскан вздрогнул, услышав его голос. «Что ты натворил?» — с осуждением произнес Лакас, рассматривая лежащего неподалеку рыбака с распоротым животом. Он прекрасно знал ответ на свой вопрос, но хотел послушать, что может сказать Хелс. «Справедливость», — прохрипел рыцарь. «Эти льветы заслужили свою смерть. Целое поселение?» Хелс никак не отреагировал, и Аскан заметил тонкую нить слюны, стекающую по подбородку Львета. В тот момент он захотел просто уйти и оставить Севена замерзать. В хранителе осталось не так много жизни, чтобы он смог самостоятельно добраться до ближайшего поселения. Но Аскан медлил с решением. Слишком многим пришлось пожертвовать для создания этого существа. А грандмастер не любил отказываться от своих идей. «Ты поступил правильно. Не вини себя одного, потому что мы оба ошиблись. Я считал лидером клана Шрайса, но им оказался Дайсин, и он уцелел». Взгляд Хелса ужесточился. Он поднялся на ноги, сжимая в руках саблю, но сразу же рухнул обратно в снег. «Хелс, успокойся. Дайсин улетел, но мы его найдем», твердо произнес Аскан, на всякий случай отступая от рыцаря. Севен яростно прохрипел, ворочаясь в снегу. Он слишком долго использовал механизмы ускорения, которые высосали почти все силы из организма, но не желал сдаваться. Хелс зарычал, снова пытаясь встать, но разум не выдержал нагрузки, и рыцарь потерял сознание. Аскан тяжело вздохнул. Все обернулось даже лучше, чем он предполагал. Теперь инструмент завершил свою закалку и стал готов для использования.